Да. Алло, Саня. Ну. Здорово, слышь. Короче, такое дело. Помнишь, я твою собаку сбил? Чего-чего? Помнишь, спрашиваю, твою собаку сбил, которая мне под колеса бросилась? Подожди, сейчас я громко слышу. Ну, давай. Ну, дальше чего? Ну, короче, такое дело. У меня, понимаешь, в колодках шерсть ее застряла, а я вытащить не могу. Поможешь? Нет, мне ее вытащить. Что сделать? В колодках в машине, в моей буханке, шерсть застряла. А я ее вытащить не могу, у меня рука не пролезает в колесо. Поможешь вытащить шерсть? И ты хочешь, чтобы я после своей собаки у тебя выгребал шерсть? Ну да, из колодок. Ну себе оставишь на Ты память. думаешь, что говоришь? А что? А что Я такое? еще не вижу тебя, кто ты есть, не знаю. А не дай бог увижу. Иван меня зовут. Я просто не пойму, Не почему ты дай не... бог, я тебя увижу, я тебя порву. Почему ты не хочешь мне Ты помочь? понимаешь, Ну о чем вот ты мне увидишь говоришь? тогда. Ну, подожди, стоп. Понимаешь, шерсть как бы, ну, застряла. Машина моя испорчена. Почему ты не хочешь мне помочь, чтобы я не подал на тебя в суд? Нет, сынок, я тебе не помогу, я тебя порву скорее. За что ты меня порвешь? Стоп, за что порвешь меня, я не пойму. За мою собаку, которую ты задавил, сучонок. Так она сама мне бросилась под Да, колеса. блядь. А? Ты же бухой был. Да. Алло. Саня, слушай, ты трубку что-то бросаешь? Не бросай трубку, давай поговорим, все решим. Смотри, ты меня Я не ставишь... буду разговаривать, понимаешь? Стой, подожди, ты меня ставишь виновата. Но ты же был бухой, и собака без поводка была. Ну как так? Я бухой был. Ты был вообще в А ты хламину. что, ты нагреешь, Ты бухой был в хламину. Я сначала хотел собаку не сбивать, а потом думал, тебя собью посадят. Ну, сбил собаку. Понимаешь, давай... Давай... у нас с тобой разговора не будет. Давай встретимся с тобой, поговорим. Или ты боишься? Нет, никаких разговоров и никаких встреч. Почему? Стоп, ты боишься меня? А? Стой, ты мне... Я так... Подожди, я так не понял. Ты мне из колодок поможешь шерсть или нет? А ты чё молчишь? Алло. Алло. Алло. Если еще раз позвонит, дай телефон нормально. Насчет этого, не дай бог, ты, блядь, ищи телефон. Алло, я не пойму, ты слышишь меня, нет? Тебя, кстати, еще, как лоха оштрафовали, помнишь? Алло. Алло, говори громче, тебя не слышно. Алло. Ну что, отдыхает? Ну, я тебя не слышу, говори громче. Ты что, глухой, что ли? Так, я не понял, у нас будет с тобой диалог или нет? Так, я предлагаю тебе такую сделку. Алло. Алло, Саня, ты меня слышишь, нет? Санек. Так чё, шерсть-то очистишь, нет, из колеса моего? Алло. Да. Так, я не понял, мне помогут или нет? В чем? Как в чем? Я же сказал, шерсть собаки из колодок вычистить. Что вы непонятливые такие? А при чем собака? Ну как при чем? Ваш муж, я так понимаю, Александр ваш муж? Типа да, ага. Типа да. Ну кто вам он? Кто вам приходит ты с тем, Александр? Задавил собаку, теперь Стой. какую часть тебе будет? Погоди. Смотри, получается так. Саня шел бухой по трассе. Ну, шел бухой, короче. Собака его выбежала мне под колеса. И шерсть ее там застряла. А я что делать? Теперь полезу, Слышь, что ли, ее дружок, вычищать? шел не Саня, а шла я. И скажи спасибо, что я тебе ебло не набила. Да, стоп, стоп, стоп. Саня? Стоп, Шо? Стоп! Стоп, Ага. стоп. Ага. Тормози, бабуль. А, Саня шел бухой. Без поводка. Я не Саня, а я шла. Ты, собаку я выгуливала. Стоп. Слышь, прекрати звонки. Что, крутой, блядь, стал? Крутой стал. Саня шел. А кто не он шел, а я шла. Ну, значит, ты тоже бухая была. Да? Бухая, блядь. Ну да. Ева умная морда ехала, ага. Собаку не увидел. Ну, правильно? Она выбежала на дорогу. Да. У меня был выбор, или вас задавить, или собаку. Я да она не выскочила, это ты выехал. Она выскочила. Когда морды. Ну и чего дальше? У меня, кстати, еще на движке до сих пор мясо жарится. Хотите, принесу? Нет? Алло. Да нет, спасибо, сыта. А шерсти нет? Ну, шерсть можно шубу будет сделать, но ее доставать надо из колодок. Мясо собаки, я говорю. Шерсти? Так, милый мой, это уже сколько прошло год? И ты еще свободно ездишь? И так, странно, почему ты еще живой, а? Так потому что ну, я это удивляюсь. Только вчера заметил шерсть. Так что давай, все. Что? Штався. Заткни рот, ладно? Поймай меня, а? Алло. На, поймай его. Поймай меня. Алло. Алло, да, слушаю. Слышь? Ну? Ты на моих родителей бочку не кати. А то чё? Ты хочешь со мной повстречаться, давай столкнемся с тобой, а? И что ты мне сделаешь? Стой, и что ты мне сделаешь? Чё сделаю? Да ты при встрече понимаешь, что я сделаю. И что, блядь, делаешь-то, блядь, на родителей? Диктую адрес, я тебе ебу сломаю. Ты, сука, собаку задавил. Ты делал проблемы, адрес. И тут же ты пытаешься крайне кого-то вытащить. Рот закрой, слушай меня. Рот закрой, слушай меня. Диктуй разговор, адрес, разговор, ориентацию, путай нахуй, с кем ты базаришь. Слышь, бля. Поешь проблему, у тебя будет проблема. Я тебе в пайку плевать буду в твою. Ты под шконкой спать у меня будешь, щенок. Так, я не понял. Ты с кем базаришь вообще? Ты как базаришь-то вообще? Ну, видимо, с вором в законе каким-то. Или просто мелким воришкой. Слушай, ты говори, ты нахуй свой сдать. Адрес свой говори. Как ты базаришь, нахуй. Адрес говори свой, ебло тебе приеду, сломаю. Ну, и твою собачку принесу. Слушай, кому ты сломаешь? Тебе. Кому ты что сделаешь, а? Тебе сломаю ебло. Ты вот сейчас вот сам подумал, ты что делаешь-то, а? А, нет. Ты вот сам... Стоп. Сам я... это делаешь, а потом я... уже начинаешь сам бочку катить. Я... Нет того, чтобы тебе так, найти общий язык, конфликт, нахуй. Рот свой закрой. Ты начинаешь под тебя заминать сюда. Слышь, рот свой закрой, слушай меня, я сказал. Я вообще предложил твоему отцу, чтобы он пришел и вычистил свою собаку из моих колодок. Он отказался, значит, ты это придешь и сделаешь. Не, потому... подожди, давай вот так с тобой поговорим нормально. Чтобы не было конфликтов, не было... Слушай, а ты можешь ты на тюремном жаргоне разговаривать? Я просто не понимаю языка такого. Ладно, все, давай нормально будем с тобой разговаривать. Немножко просто выпиши. Да нет, давай на тюремном. Я хочу на тюремном говорить. Мне нравится это. Хорошо, ну давай, как с тобой нам встретиться, чтобы с тобой какой-то... Ну давай, а адрес говори давай. Но я подъеду, тебе ебло сломаю, и все. Хорошо, давай через полчасика это к 65-му. Так, стоп, я тебе... собаку так, приносить твою, стой, собаку твою на сковородке приносить? На сковородке ничего не надо. Ну собаку принесу, пожрете. А? Ты хоть сидел, петушара? Не понял. Спрашиваю, ты сидел? Да я слушай, я не петушара, и петушарики не сидел. Погоди, ты вообще петух по жизни, я так понимаю, ты под шконкой спал, да? Я просто помню, с тобой сидел на зоне, и, короче, ты сидел. Ты у параши, ты короче... Говори, ты говори, да, сбавь. Ты, короче, у параши ел, спал под шконкой, и тебя там петушили, блядь. Это интересно, кто со мной такой разговаривает, ты снил, я? Я тебе представился. Меня зовут Иван. Я сбил твою собаку, понимаешь? Иван? Сбил твою собаку. Ну хорошо, я с тобой встречу сейчас. А можно погромче говорить, тебя не слышно? Будет нормально, с тобой буду разговаривать на улице. Адекватно? Ты меня ты бить кого не... там? Ты меня бить не будешь? У меня, кстати, в мыслях твоего отца еще, сука, вот не успел. Да? Манда, блядь. так. Ты со мной не договорил, ты трубку бросаешь. Давай договаривай. Так, я спросил у тебя, ты меня не путаешь? Не путай нахуй, понял? Я... Рамсы, ты путаешь. Сейчас, слушай, сейчас с тобой уже будут ФСБшники разговаривать, нахуй, понял? А, стоп, у вас в селе есть ФСБшники? Да. Манда. Ну чё, блядь, я не понял. Ты но я не слышу тебя, ёбаный, блядь, но... Дура, ты отвечаешь мне, как ты меня не слышишь-то? Ты ж слышишь. Короче, а, давай там мужа своего позови, блядь.